«Сейчас!» Кефир снова вернулся в тамбур, открыл дверь к Монголову и просунул длинноволосую голову. «Еще дрогнет небо от копоти, Владимир Михайлович!» — сказал он. «Пожалуй, может и дрогнуть», — согласился Монголов. Седой и Кефир вернулись к шурфам. Монголов вышел следом за ними. «Где закономерность? Самородок с куриное яйцо — не знаки. Такой не может появиться случайно. В глубоких шурфах. Только не самородками жива золотая промышленность. Она жива песочком и пылью. Так что рано трубить». Вынутые грунты лежали бесполезно. Они требовали промывки. Песочек и пыль золота должна обнаружить промывка. Без промывки шурфовочные линии немы. Монголова уже захватывал азарт. Он искал Салахова, который где-то вверху делал разметку следующей линии. Монголова остановил крик. Кто-то бежал к нему от палаток. Он узнал Гаврюкова, управленческого радиста, который налаживал им радиостанцию. Без шапки, пламенея рыжей шевелюрой, Гаврюков издали крикнул. «Северстрой накрылся, товарищ Монголов!» «Что-что?» «Накрыло северное строительство», — сообщил, подойдя Гаврюков. «Только что по рации город слушал. Организация ликвидирована, как отслужившая срок эпохи. На месте организуется нормальная административная единица. Как всюду, везде». «Ты не ошибся?» «Радист за распространение ложных слухов карается», — обиженно сказал Гаврюков. «Согласно статье...» «Так», — вздохнул Монголов. «Понятно». Он вдруг подумал об утреннем самородке, а также о Будде. Неужели Ченков знал о предстоящей смене эпох и успел проскочить в тот миг, когда дверь еще открыта, но скоро захлопнется? Невероятно! Всунуть золото территории в щель между властью. Если есть, то останется. Если нет, пусть уйдет, как былые грехи Северстроя. Уж не колдун ли вы, товарищ Щенков? Что будет-то, товарищ Монголов? Что именно? Управление наше, разведка, вообще. Северстрой отменили, а не работу, просто сказал Монголов. Иди послушай еще. И рация нам нужна. Поспеши с монтажом. В тот же вечер, не ожидая трактора, малыш на лыжах убежал к прииску. Монголов поручил ему организовать и доставить бойлер для зимней промывки. Он сам нарисовал ему чертеж. Две сваренные бочки, из которых нижняя – топка, верхняя – котел для нагревания воды. В Северстрое черти что делалось из железных бочек. В эту ночь Монголов долго не мог заснуть. Он жил в палатке один. На улице было тихо, лишь разошедшаяся печь гудела и светилась во мраке палатки вишневым цветом. Было жарко, и Монголов лежал поверх спального мешка, закинув руки за голову. Ему не хотелось зажигать свечку, не хотелось работать. Жену и сына он давно уже отправил в подмосковный город Мытищи. Там у Монголова была дача, купленная на премию за открытие месторождения прииска «Западный». Монголов хотел, чтобы в старших классах сын учился в строгой школе, без скидок на отдаленность. Осенью ему предстоял полугодовой отпуск, а после отпуска он мог уже выходить на пенсию. Но Монголов не думал сейчас о пенсии. Сообщение о ликвидации Северстроя не удивило его. Этого можно было ожидать. Значительная часть жизни Монголова была связана с северным строительством. От печки в палатке было очень жарко. Монголов сунул ноги в валенки,